Эту словесную дуэль Сальседо вел с намерением прощупать капитана, чтобы определить, насколько далеко можно зайти, насколько покладисты истые лютеране. Он не ответил капитану, почувствовав, что тот еще не высказался до конца. Сальседо только вперил взгляд в кончик его носа. Как говорил падре Арнальдо в приюте для подкидышей, именно так следует поступать с упрямцем, чтобы заставить его извергнуть все, что он скрывает. «Я настаиваю, — сказал капитан Бергер, — на том, что справедливости ради следует на другую чашу весов положить чувствительность нашего реформатора, его любовь к искусствам, тот факт, что в литургии он использовал музыку, например, гимн «Господь наш, крепость неприступная», получил большее распространение в Центральной Европе, чем «Те Деум». «Тебя, Боже, хвалим», — латинский, — начало католической молитвы. В голосе капитана Бергера зазвучали взволнованные нотки, напоминавшие интонации новых проповедников. Он постепенно распалялся. Сальседо расчетливо заговорил более мягко. «Лютер должен быть в ответе за все, также за лютеран и за их грубые выходки. Я принял учение об оправдании веры, капитан, как и вся наша вальядолидская группа, ибо считаю, что главное — это вера, и что предание Христа себя на распятии больше значит для моего спасения, нежели мои добрые дела, даже самые бескорыстные». Подобно взявший след охотничьей собаки, Сиприано Сальседо не отрывал носа от найденной тропы. За одним следом намечался другой, и Сальседо находил особое удовольствие в том, чтобы хорошенько спугнуть одну дичь, прежде чем заняться другой. Все его обличения Лютера исходили, несомненно, из одного источника, но ему было приятно разделять их, придавая им различные мотивы, выбивая капитана из привычной умственной колеи, в которой тот обычно вел споры. «И еще другой момент, капитан, ярость крестьян в Тюрингии. 20 лет спустя после пророков из Цвикау там все еще вспыхивает огонь насилия. Цвикау — город в Германии, земля Саксония. Лютеранские проповедники там призывали уничтожать иконы, алтари. В 1522 году сам Лютер выступил против насилия в делах веры. Для них религиозные перемены непонятны без перемен социальных, а дурной пример подали князья, завладев церковным имуществом. В перемене религии без денежной выгоды крестьяне не видят смысла». Капитан Бергер поставил стакан на стол. «Да, в религиозном рвении неизбежно присутствует социальная сторона», — сказал он, размеренно выговаривая слова, как бы стараясь все поставить на свое место. «Пророки из Цвикау реформировали саму реформу. Они крушили священные образы и жаждали прежде всего денег. Да, они были гуманны, они стремились к тому, чтобы религия дала им спасение, боролись за религию практичную. По этой причине они развязали войну. Франц фон Зиккинген со всем своим авторитетом встал во главе их, однако Лютер одержал верх, нанес им поражение. И не потому, что их стремления казались ему жалкими, но потому, что путь для их достижений был дурен. Франц фон Зиккинген, вождь рыцарского восстания 1522-23 годов в юго-западной Германии. «Я тоже этот путь не одобряю. По-человечески, — продолжал капитан, — тут все понятно. Среди крестьян, ремесленников, рудокопов не было сильных умов, их вдохновляли всего несколько простейших идей. Но и тех было достаточно, чтобы их воспламенить. Эти идеи распространились в Эльзасе. Божественное право выше всего, — говорили они себе. Но это право должно было стать выше крепостного права, охотничьих привилегий или права первой ночи, словом, выше всех вассальных повинностей. И в то же время они хотели сами выбирать приходских священников, уменьшить десятину, которую от них требовала церковь, и жить жизнью, заповеданной Евангелием. Для них все это было религией. Сиприано Сальседо думал то же самое, но ему доставляло известное удовольствие опровергать утверждение своего собеседника. До какого-то времени было так, потом возобладала политика. «Ваша милость имеет в виду претензию создать крестьянский парламент? Вам кажется, чрезмерна эта мечта обездоленных? Вы находите ее не христианской?» Томас Мюнцер, возомнив, что сам Бог его вдохновляет, задумал основать теократию, но был разгромлен. Более 100 000 убитых — настоящая бойня. И еще находятся люди, утверждающие, будто Лютер подписывал памфлеты против грабительских и разбойничьих крестьянских орд, однако никто этого не доказал. Томас Мюнцер, около 1490-1525 годы, вождь крестьянско-плебейских масс в реформации и крестьянской войне 1524-26 годов в Германии. Его отряд был разбит в 1525 году у Франкенхаузена, сам Мюнцер взят в плен и казнен. Лютер ненавидел беспорядки, однако он любил справедливость. Но в истории с анабаптистами было нечто схожее. Анабаптисты-перекрещенцы — участники радикального сектантского движения эпохи Реформации, зародившегося в Цвикау, требовали вторичного крещения в сознательном возрасте, участвовали в крестьянской войне. Анабаптистов народ не взлюбил за их идею позднего крещения детей. Людей пугала угроза Лимба. Лимб в христианской догматике — место пребывания некрещенных душ. А в остальном это была кучка идеалистов, сделавшие своим знаменем анархию. Хубмайер перенес анабаптизм в Тюрингию. Хубмайер, Бальтасар Хубмайер, 1480-1528 годы, немецкий священник-реформатор. Но кроме уничтожения государства, они хотели отменить церковь, духовенство, таинство и частную собственность. Целая революционная программа. Вспомните, что в эти же годы в Австрии за такие дела был сожжен хутор. Известен лишь один немецкий священник-реформатор по имени Леонард Хутор, живший с 1563 по 1616 год. В конце концов, сам народ поднялся против них. Католики и протестанты, объединившись, разбили их в Мюнстере. В городе Мюнстере, Вестфалия, захватившие его анабаптисты были разгромлены в 1535 году имперскими войсками. Так называемая Мюнстерская коммуна продержалась 14 месяцев. После того, как пролито столько крови, как можете вы удивляться, что в Тюринге все еще не погасли вспышки насилия? Хриплый голос Бергера звучал все запальчивей. «Порой вы похожи на настоящего проповедника», — как-то сказал ему в шутку доктор в одной беседе. «На человека порядочного, глубоко порядочного и просвещенного», — тут же прибавил доктор, убоявшись, что приписывает своему другу несоответствующему амплуа. Сальседо убедился, что капитан знает на зубок новейшую немецкую историю, знает все про и контра революции Лютера и, вероятно, считает его, Сальседо, жалким чужаком, необразованным мальчишкой. Тем временем галеру качало, иногда довольно сильно, а Дон Исидоро Тельерия все так же невозмутимо снова и снова набивал свою трубку. Выдержав паузу, Сиприано Сальседо посмотрел в светлые глаза Бергера. «Именно эти обстоятельства, — ответил он, — и другие, столь же важные, усиливали мое желание познакомиться с Меланхтоном. Он и Лютер не всегда шли вместе, однако приверженцы одного и другого ныне признают Меланхтона главой протестантства. Не сразу, но все же мне удалось получить его согласие на встречу в Виттенберге. Он был со мной любезен и проявил понимание. А Лютер говорил с чувством пылкой и преданности, с сыновней любовью. Он говорил о Лютере-реформаторе и о Лютере, отлученном от церкви, верном супруге и любящем отце. Интересовался испанскими лютеранскими кружками и передал им привет. Потом покорно согласился отвечать на мои вопросы. Длинный список вопросов, начинавшийся с войны костров в 1521 году и кончавшийся разгромом императора под Инсбруком и разделом Европы на два лагеря — католиков и протестантов. Начало войне костров было положено в конце 1520 года, когда Лютер сжег в костре папскую буллу и книги по каноническому праву. Войско императора Карла V 1500-1558 годы было разбито под Инсбруком, Австрия, князем Морицем Саксонским, защитником протестантов. «О своей нынешней деятельности он, вашей милости, рассказывал?» «Конечно, рассказывал, конечно. Меланхтон признал, что именно он побудил виттенбергских студентов сжечь папскую буллу и затем намекнул на свои последующие разногласия с Лютером на сеймах в Вормсе и в Шпейере, которые, по сути, лишь усилили напряженность в отношении обоих лагерей. Сожжение папской буллы с его отлучением совершил в присутствии студентов Лютер в 1520 году в Виттенберге. Меланхтон в этих спорах выказал себя гуманистом и примирителем, однако Лютер не одобрил его позицию. Особенно подчеркнул он с оттенком печали, что Рим и реформаторы были готовы прийти к согласию даже по весьма деликатным пунктам, вроде разрешения на брак для духовных лиц и причащения под двумя видами, однако ни Лютер, ни князья такие предложения не приняли. А что он говорил о своей роли систематизатора? Об этом тоже шла речь. Он упомянул Лютера, упомянул о необходимости создания кодексов веры и поведения. Сам Лютер со своим ясным видением задачи составил два катехизиса. Один большой для проповедников с очень высокими требованиями, другой малый для народа, более простой. Оба оказались в высшей степени действенными. Он также сочинил благословение для крещения и другое для бракосчитания, чтобы заменить ими католические формулы и не вызывать возмущения у простого народа. Ведь люди думали, что при новом богослужении брачующиеся и младенцы будут духовно незащищены, будут чем-то вроде животных, души не имеющих. Меланхтон лично, как он сказал мне, чтобы принять участие в учреждении системы, написал книгу «Общие принципы», которая имела успех. Догматическая часть была несложной, только Христос, только Писание, только благодать, достаточно одной веры. Лютеранство потерпело неудачу в стремлении сделать церковь чем-то невидимым, не имеющим структуры, а это дело невозможное. И в этом аспекте и Цвингли, и Кальвин превзошли Лютера. Цвингли Ульрих, 1484-1531 годы, идеолог и вождь швейцарской реформации. Кальвин Жан, 1509-1564 годы, один из деятелей реформации, основатель кальвинизма, принципы которого осуществил в городе-государстве Женеве. Тут Исидоро Тольерио кашлянул два раза, кашлем сухим и резким после долгой затяжки. Его молчание до сих пор было столь упорным, что капитан Бергер с изумлением взглянул на него. Капитан совершенно забыл о его присутствии, и громкий голос Тольерио, такой же угрюмый и мрачный, как его одежда, гулко зазвучал в тесной каюте. «Я согласен с вами». Уверенный в том, что удивит своих сотрапезников, промолвил Тольерио, поигрывая зажженной трубкой. «Лютер создал церковь в воздухе. Кальвин оказался более практичным. Он превратил Женеву в город-церковь. В последние месяцы я часто ездил в Женеву, Базель и Париж, но только в одной парижской общине, услышав пение псалма «Возвысься сердцем, открой уши», я почувствовал на себе веяние благодати. Из Севильи я уехал лютеранином, а возвращаюсь кальвинистом. Капитан Бергер, не желая, видимо, смотреть Тельерео прямо в глаза, снова обратил взгляд на барабанившие по столу маленькие руки Сальседо. — Ваша милость верит в абсолютную силу благодати? — спросил капитан. — Я люблю дисциплину. Кальвин признает благодетельную силу веры, и притом он создал некий порядок. Церковь и строгий образ жизни, за которым тайно наблюдает консистория. Учрежденная Кальвином консистория, состоявшая из 12 старейшин и 8 пасторов, наблюдала за поведением жителей Женевы и налагала взыскания вплоть до отлучения. «А не напоминает ли вам это тайное наблюдение нечто вроде инквизиции?» Но Исидоро Тельерия хорошо усвоил урок. «Одной веры недостаточно», — возразил он. «Ее надо укреплять. В этом смысле я расскажу с Лютером. Кальвинизму присущ миссионерский дух, которого недостает лютеранству, он-то и придает его церкви отчасти ожесточенный и радикальный характер». «Вы говорите ожесточенный и радикальный? Поймите меня правильно». Я имею в виду не столько нормы поведения как таковые, сколько требовательность к их соблюдению. Кальвин грозит отлучением каждому, кто их не соблюдает, не придерживается правил. Чрезмерная строгость. Возможно, однако, чтобы прибегать к подобным мерам, человек должен быть твердо уверен в том, что говорит. Без сомнения, этот вопрос достоин размышлений. И Кальвин добровольно предавался им в Страсбурге в течение 3 лет, когда он жил там в качестве капеллана французской колонии. Эти годы он использовал также для сочинения труда «Наставление в христианской вере», столь же объемистого, сколь поучительного. В Страсбурге Кальвин еще ничего не предпринимал, просто выжидал. «Вы думаете, он ждал призыва женевцев?» «Ждал или нет, но призыв состоялся. Женева отдалась в его власть и подчинилась эксперименту над ней. Женевцы раскаялись, что прежде изгнали его. И тогда Кальвин приступил к учреждению церкви. Это главное. Принадлежать к ней, к его церкви, все равно, что для вас вера — это залог спасения. Кальвин создал настоящую теократию, правление Бога. И с той поры в этом небольшом городе жизнь проявляется почти только в проповедях и таинствах. Верующий обязан быть также благочестивым. Мир наш, юдоль слез, мы должны приспособить свою жизнь к религиозной идее и к идее служения». «Но он идет еще дальше», — сказал капитан. «Все, чего нет в Библии, признается излишним, подвергается запрету». «Да, конечно. Именно эта строгость, чурающаяся лютеранских фривольностей, меня вначале привлекла в кальвинизме, а потом в Париже. Случилось мое падение с лошади». Тельерия здесь намекает на падение и обращение гонителя христиан Савла, который, услышав голос Христа, упал без сознания, а затем, уверовав, стал апостолом Павлом. «Когда я вернулся в Женеву, этот город стал для меня примером. Он был как бы гигантским храмом, прямым контрастом с городами лютеранскими. Библейские имена у детей, катехизис, изучение Библии, речи, проповеди. Игры там преданы проклятию. Молодежи запретили пение и танцы, ей внушили дух самопожертвования. Да, разумеется, раздавались кое-какие протесты. Но разум взял верх, мир создан не для радости, и народ охотно принял власть Кальвина». Свет в дверном проеме тускнел. Сиприано Сальседо разглядывал дона Исидоро Тельерио с некоторым состраданием. В его уме воскресали угрызения совести, омрачавшие его детство. Его бурная духовная жизнь, зарождение его пессимизма, суровые речи Тельерио настолько поглотили его внимание, что он с трудом вернулся к действительности. Он опять ощутил качку, услышал потрескивание шпангоутов, переборок. Он смутно сознавал, что каждый по-своему, но все они в этой странной беседе посреди морских просторов ищут Бога. «Однако во Франции, — сказал Сальседо, вспомнив о своей поездке в эту страну, — гугеноты тайком крестят детей по католическому обряду и тайком посещают в Париже пописки и богослужения, то есть учение Кальвина, хотя он француз, и родной его язык французский, не сделало Францию в религиозном плане единой». Мрачный голос Тельерия, когда ему противоречили, становился еще более скорбным и угрюмым. Возражения лишь укрепляли его. «А это совершенно другое дело», — жестко сказал он с кривой усмешкой. «Одно дело — маленький город вроде Женевы, и другое — целое королевство вроде Франции. Франция — это целый мир, который предстоит завоевать. И Кальвин принял этот вызов. Он послал туда большие отряды миссионеров. Вот еще одно обстоятельство в его пользу. Таким образом, мало-помалу кальвинизм распространяется все шире. Франция, Шотландия, Нидерланды. В этих странах наставляют по катехизису люди образованные, обучавшиеся в Женевской академии. Я сейчас еду из Женевы, провел там полгода, и могу вас уверить, что этот город является собой образец благочестия в глазах каждого человека, способного судить беспристрастно. Лицо Исидора Тельерио даже побледнело, и прищуренные глаза капитана Бергера наблюдали за ним с явным скепсисом. Похоже, капитан раскаивался, что взял его на свою галеру. «Сеньоры», — сказал вдруг капитан, глянув в иллюминатор и, видимо, решив прекратить беседу, начинавшую его тяготить, — «уже темнеет». Он с трудом поднялся на ноги. Сиприано Сальседо последовал его примеру. Когда же Исидоро Тельерио попробовал поступить так же, он пошатнулся и, ухватясь за стол, поднес правую руку к покрывшемуся потом лбу. «Очень сильно качает», — сказал он, — «голова немного кружится». Капитан Бергер прижался к стене, чтобы пропустить гостя к двери. «Это от духоты», — заметил он, — «да еще ваша трубка. Табак для головы вреднее, чем морская качка. Стоит ли стремиться подражать индейцам?» Сиприано Сальседо помог дрожащему Исидоро Тельерио подняться на палубу через люк на носу. На фоне неба виднелся неподвижный силуэт матроса на Марсе, а вдоль левого борта в сумеречной мгле темнел берег Франции. Исидоро Тельерио глубоко вдохнул чистый воздух и покачал головой. «Там внизу сильно пахло смолой», — сказал он. «Так сильно, будто судно только что кончили смолить». Головокружение отчасти смягчило суровость Тельерия. Сальедо уговорил его присесть на бухту каната на палубе. Потом предложил сделать и остановку по дороге к корме, где стояли их шатры. Маленькие, волосатые, энергичные руки Сиприано Сальседо поддерживали в этой прогулке спутника под локоть. Среди облаков проглядывал ущербный месяц, источая ровный, блеклый свет. Свободно болтающийся край парусины с неравномерной частотой хлопал по главному парусу. Присесть Тельерия отказался. Перемена положения, мол, усилит ощущение неустойчивости. «Я смогу дойти до койки», — сказал он, — «мне лучше лечь». Заметно похолодало, и когда они добрались до шатра, Тельерия, протиснувшись через приоткрытую дверь, рухнул в подвесную койку, не разуваясь. В шатре было темно, и он, опершись на локоть, зажег лампу у изголовья. Рядом с койкой лежали узлы с его вещами. Сальседо сел на сундук. Сундук и койка составляли всю обстановку шатра. Ветер доносил голос моряка, певшего где-то в отдалении. При свете лампы лицо Тельерия, оттеняемое траурным одеянием, казалось зеленым, осунувшимся. Сальседо встал и наклонился над ним. — Принести вам что-нибудь на ужин? — Нет, мне есть не следует. В моем состоянии это будет вредно. Он натянул одеяло на живот и грудь. — Я вас оставлю, отдыхайте, — сказал Сальседо вполголоса. — Немного погодя, зайду еще. Он вышел из шатра Тельерия и вошел в свой. Увидел в углу связку книг и прикрывавшие ее три тючка его багажа. Уже много месяцев жил он вот так, по-походному, с упакованной одеждой, переезжая из одной гостиницы в другую. И, конечно, мечтал о спокойной жизни, о доме и о чистом, выглаженном, хорошо пахнущем белье, уложенном в большом шкафу. Оставалось еще каких-нибудь 30 часов, и они прибудут в порт. Он надеялся, что его слуга Висенте не применит встретить его, как они условились 4 месяца назад. Если Висенте выполнил его наставление, он сможет остановиться в Лоредо, в гостинице монаха, и получит лошадь и мулы, чтобы добраться до Вальядолида. С минуту он колебался, лечь ли на койку, по примеру Тельерия, но собрался с силами и снова вышел на палубу.